Глава 15. Стояла глубокая ночь. Бледная луна брезжила сквозь узкий проем в оконных шторах. Через приоткрытую форточку доносился отдаленный моторный гул. Недалеко от больницы проходила автострада. Я, мучимый бессонницей, лежал на кровати и задумчиво смотрел в потолок. Вдруг раздался скрип. Дверь палаты приоткрылась. Я вздрогнул и повернул голову. Сквозь дверной проем проскользнул чей-то силуэт. Он замер, осмотрелся и направился ко мне. Я испуганно вжался в подушку и натянул одеяло до самых глаз. Силуэт медленно приближался. Лунный свет выхватил его лицо. Я в ужасе хотел закричать, но страх словно лишил меня дара речи. Это было лицо Алана. Он словно воскрес из мертвых. «Тсс!» — прошипел силуэт, приложив палец к губам. Приглядевшись к нему повнимательнее, я испытал некоторое облегчение. Это был не мой погибший сокурсник. Это был очень похожий на него человек. По сравнению с Тагеровым, он был выше ростом, немного крупнее, с более скуластым лицом и с гораздо более заостренным носом. Его прическа совсем не походила на ту, которую обычно носил Алан. — Кто вы? — стуча зубами, прошипел я. — Меня зовут Нарвик, — донеслось в ответ. — Я старший брат Алана. Вошедший вплотную подошел ко мне и приветственно протянул руку. Немного поколебавшись, я ее пожал. Незваный гость опустился на соседнюю кровать. — Извини за вторжение, — тихо произнес он. — Я проник сюда тайком. Днем к тебе не пускали. А сейчас здешний персонал заснул, вот мне и удалось к тебе прорваться. — Тебя Димой зовут? — Да. — Расскажи мне, кто убил моего брата? Я должен это знать. Я замялся. — Ну, милиция в этом разбирается. Плевать мне на милицию, — прошипел Нарвик. — Я и без нее обойдусь. В наших местах главенствуют другие законы. У нас наказывают самостоятельно, без милиции. Того, кто убил моего брата, я разорву на части. Ему не жить на этом свете. — Слыхал когда-нибудь про кровную месть? — Слыхал. — пролепетал я. Мститель налился яростью. Садистская гримаса все сильнее и сильнее искажала его лицо. Мое тело пробрало дрожь. Я почувствовал, что этот кровожадный тип, под стать своему братцу, способен на все. Похоже, у них это наследственное. Я водил глазами по сторонам и лихорадочно соображал, как бы мне от него избавиться. — Ну чего ты молчишь? Говори! — Я не знаю, что сказать, — робко проговорил я. — Это не человек. Это какое-то загадочное существо. — Да хоть сам дьявол! — воскликнул Тагеров-старший. — Скажи мне, где его искать? — В лесу. — А точнее... Более точного адреса я не знаю. Мы впервые встретили его там, куда упал вертолет. — А куда упал вертолет? — В лес. — А точнее? — Не знаю. — Тьфу ты, джигиты вакхабиты! Ты можешь сказать хоть что-то еще? Как он выглядит? В полный рост я его не видел. Я видел только его лицо и его следы. Опиши мне все это. Лицо такое дикое, заросшее, похожее на морду обезьяны, следы огромные, шестипалые, чем-то напоминающие человеческие, Прямо аламаз какой-то, — проворчал брат Алана. — А может, это и есть аламаз? — тихо прошептал я. — Или по-нашему снежный человек? — Не верю я во все эти сказки про снежного человека! — воскликнул Нарвик. — Не верю! — Больше я ничего не знаю, — виновато произнес я. Тагера-старший немного помолчал. — Ладно, — решительно сказал он. — Разберемся, чьих это рук дело. Кто бы это ни был, перо в бок ему гарантировано. Я к тебе еще заскочу. Он поднялся с кровати и тихо выскользнул из палаты, плотно притворив за собой дверь. Я облегченно вздохнул и вытер со лба холодный пот. Нет, из этой больницы нужно определенно выбираться побыстрее. Я полусидел, полулежал, спрятавшись за можжевельником, и терпеливо ждал, когда появится моя потенциальная добыча. Моя правая рука крепко сжимала конец бечевки, будучи готовой в любую минуту резко затянуть разложенные по другую сторону кустарника силки. Мой взгляд был устремлен вперед, но в поле зрения никто не возникал. Шелестела листва, неподалеку раздавался частый стук дятла, выдалбливающего из древесной коры очередного червяка, бойко перекликались кедровки, а я слушал все это и мечтал побыстрее снова оказаться дома. Мне не хотелось больше ничего, кроме как оказаться в своей кровати и спать, спать и спать. В детстве порой мечтаешь о приключениях. На то оно и детство, чтобы грезить романтикой. Все сопряженные с ними опасности не кажутся серьезными и представляются всего лишь возможностью для получения острых ощущений. Но, столкнувшись с ними в действительности, понимаешь, что они интересны и привлекательны лишь в книжках. Голод, бродящая вокруг смерть, далекий от привычной цивилизации спартанский образ жизни, отнюдь не каждому придутся по душе. Но польза от приключений все-таки есть. Они помогают разобраться в себе и окружающих. Они помогают понять, что ты представляешь собой на самом деле, и что представляет собой тот, кто находится рядом с тобой, в чем кто силен, а в чем кто слаб. Ни один, даже самый тяжелый учебный экзамен не идет ни в какое сравнение с экзаменом жизни, коим, вне всякого сомнения, и являются приключения. Ведь учебный экзамен проверяет лишь содержимое твоего мозга на определенный момент времени, которое всегда можно пополнить, прочитав определенную литературу или прослушав специальные лекции. А экзамен жизни проверяет наличие силы духа. А сила духа — это такая вещь, что она либо есть, либо ее нет. Если она заложена матушкой природой, в нужный момент она обязательно проявится, даже если до этого всегда дремала. А если ее нет, ее уже нигде не возьмешь. Попав в экстремальную ситуацию, человек порой недоумевает, как он смог совершить то, к чему раньше, как ему казалось, был абсолютно не способен. И наоборот. Мои размышления прервал отчаянный вопль. У меня внутри все похолодело. Я оцепенел, узнав голос Юли. Что там могло случиться? — Дима! Крик Патрушевой граничил с истерикой. Я приподнялся с места, не зная, что делать. Если я отзовусь, я распугаю всю находящуюся неподалеку живность, и об охоте можно будет забыть. — Дима! — раздалось снова. Нет, просто так Юля не стала бы меня звать. Там определенно что-то произошло. — Я здесь! — прокричал я в ответ. — Иди скорее сюда! Томимый нехорошими предчувствиями, я быстро свернул бечевку и помчался обратно к костру. Ваня и Юля стояли рядом, прижавшись друг к другу. Их лица были белы, как мел. — Что? — подбежав, выдохнул я. Попов молча указал глазами куда-то в сторону. Я повернул голову, но тут же поспешно отвел взгляд, ибо увиденное было ужасным. Меня пробрала дрожь. Возле толстой старой осины, не проявляя никаких признаков жизни, лежал Алан. Вокруг него образовалась огромная лужа крови, которая продолжала понемногу вытекать из его перерезанного горла. Его лицо было обезображено гримасой страха, от которой становилось не по себе. Очевидно, он успел осознать весь ужас наступающей смерти. Рядом виднелся след. Это был тот самый след, который мы уже наблюдали в том месте, где убили Лилю. Огромный, шестипалый, похожий на человеческий. У меня перехватило дыхание. Я перевел взгляд на своих спутников. Наши глаза встретились. В них сквозили обреченность и беспомощность. Мы словно спрашивали друг у друга, что нам делать. — Почему он продолжает нас убивать? — пролепетал Ваня. Мы стали нервно озираться по сторонам. От каждого дерева, от каждого куста веяло опасностью. Нам мерещилось, что некое неведомое нам существо спряталось где-то неподалеку и вот-вот нападет на нас. — Ребята, отсюда нужно срочно уходить, — прошептала Патрушева. Мы в спешке собрали свои вещи и бросились прочь, даже не загасив костер. При этом мы всячески старались не смотреть на тело Тагирова. Нам было стыдно перед ним, даже мертвым. Как мы могли подозревать его в этих убийствах? Как мы могли оставить его одного со связанными руками, совершенно беспомощного и беззащитного? Хочешь, не хочешь, но мы невольно стали пособниками его гибели. Раздираемые самобичеванием, мы направились в ту сторону, где, по словам Попова, были люди. Мы забыли про все, про голод, про жажду. Нам хотелось только одного — как можно быстрее уйти подальше от этого проклятого зловещего места. Любой шум заставлял нас испуганно вздрагивать и ускорять шаг. Нам все время казалось, что нас кто-то преследует. Остановились мы только тогда, когда услышали сверху приближающийся гул мотора. Мы сбросили на землю свою поклажу, задрали головы вверх и принялись прыгать, размахивать руками и кричать: «Эй, мы здесь! Эй!» Наконец вертолет появился. Он пролетел над нашими головами, не выказав ни малейших признаков того, что пилоты нас заметили. Нами овладело горькое отчаяние. Я в сердцах схватил с земли ком мха и, что было сил, швырнул его в небо. Мои спутники не выдержали и тоже дали волю своей досаде. Ваня в бешенстве стал бить ногами кустарник, а Юля в истерике принялась колотить руками по земле. Эти эмоции отняли у нас последние остатки сил. Мы в изнеможении, тяжело дыша, рухнули на землю. В тот момент мне хотелось уйти в небытие и больше никогда оттуда не возвращаться. Мне хотелось смерти, которая принесла бы мне сладкое избавление от всех невзгод. В глубине души меня, конечно, угнетала собственная слабость, но я был настолько вымотан и физически, и морально, что мне было уже все равно, выберусь я из этого проклятого леса или останусь в нем навсегда. Я закрыл глаза, и меня тут же пленили объятия Морфея. Вокруг меня клубился густой туман. Он был до того плотным, что я даже не видел собственных ног. Я словно находился внутри огромного белого облака. Я осторожно пошел вперед. Туман не ослабевал. Внезапно вдали появились неясные очертания человеческой фигуры. Ко мне кто-то приближался. Вскоре я смог разглядеть скрюченную, сгорбленную старушенцию, в которой, к своему великому изумлению, узнал Агафониху. Бабка Агафониха когда-то давным-давно жила в соседнем с нами доме. Она была очень больна, страдала астмой и на улице появлялась нечасто. Жила она вместе с сыном, которого звали Паша. Паша был абсолютно беззлобным, беспомощным и совершенно неприспособленным к жизни существом. Когда он проходил мимо, мы, десятилетние пацаны, частенько его дразнили. «Тюха! Тюха!» Пашу это смущало. Он опускал голову, резко ускорял шаг, а мы при этом обидно улюлюкали ему вслед. Его возраст уже давно перевалил за 30. А он все продолжал оставаться одиноким. Он был до того робок и застенчив, что, казалось, даже не знал, как подойти к женщине. Все считали, что ему уготован пожизненный статус холостяка. Каково же было наше удивление, когда в один прекрасный момент у Паши вдруг появилась пара. Это была высокая, стройная, симпатичная девушка, которую звали Жанна. Агафонихе она не понравилась. «Слишком гонорлива, слишком себе на уме», — жаловалась она соседкам. Но поскольку ее сын был влюблен в Жанну без памяти, препятствовать их браку не стало. Они сыграли скромную свадьбу, и Жанна переехала жить к мужу. А полгода спустя Агафониха умерла. — «Здравствуйте, Марфа Агафоновна! — поприветствовал я старушку. Та остановилась и внимательно вгляделась в мое лицо. — «А-а-а!» — узнала она меня. — «Дима! Здравствуй, здравствуй! Как ты повзрослел! Какой ты стал большой, красивый! Как поживаешь?» — «Вроде нормально», — ответил я. — «А вы как? Я думал, вы давно умерли». — «А я действительно умерла», — сказала Агафоника. — «Это я просто к тебе во сне явилась. Извела меня тогда невестка проклятая. Случился у меня приступ, а ингалятора на привычном месте нет. Пашка на работе, дома одна Жанна. Я задыхаюсь, а ей хоть бы что. Делает вид, что лекарство ищет, а сама на меня краешком глаза поглядывает, жива ли я еще. Так вот я и умерла. Она потом и сынка моего со свету изжила. Да он ей изначально и не нужен был. Ей квартира наша приглянулась. Своей-то не было. Жила в каком-то общежитии. Гонору на рубль, ума на копейку. Заработать на квартиру мозгов не хватило. Но вот чтобы прибрать к рукам чужую, оказалось достаточно». — «Да», — задумчиво протянул я. Слухи о том, что Жанна причастна к смерти Агафонихи, у нас ходили давно. Но доказать никто ничего не мог. Просто шептались, косились, а той было хоть бы что. Ходила, здоровалась, улыбалась, как ни в чем не бывало. А спустя некоторое время мы стали замечать, что Пашка избегает после работы возвращаться домой. Их соседи рассказывали, что Жанна взяла моду каждый день устраивать мужу жуткие скандалы, которые тот попросту не выдерживал. Ему бы взять и выгнать ее, показать, кто в доме хозяин. Но у него на это не хватало духу. Придет так вечером с работы, потопчется возле двери подъезда и идет ночевать либо на чердак, либо в подвал, лишь бы жены не видеть. Начал пить, связался с забулдыгами, а Жанне это только в радость. Она даже нисколько не расстроилась, когда однажды его нашли в каком-то люке мертвым, с проломленной головой. Тихонько мужа похоронила, квартиру на себя переоформила, выскочила снова замуж и зажила припеваючи. А все соседские пересуды — мимо ушей. — Вот так, сынок, — вздохнула Агафониха. — Так-то она жизнь устроена. Все достается сильному. А будешь слабым, останешься ни с чем. Ну да ладно, пойду я. Успехов тебе. Я попрощался с Агафонихой и отправился дальше. Меня снова окутал густой туман.